Трубы его дымили вовсю. Он и в самом деле вел за собой глухары, как караван, этот маленький колхозный заводик-трудяга. Он кормил село, залежи червинки возмещали скудость полесской земли. Добрая половина глухарчан работала на гончарне. Рачительный хозяин Глумский говорил, что пока не получит удобрений, машин, семян, пока не вернутся здоровые мужики, колхоз будет жить на двух китах – гончарном заводике и жеребце справном. Потому что лошади и посуда всегда нужны, и тем более они нужны на Украине, где умеют ценить доброго коняку и где не могут обойтись без звонкого глечика или вместительной макитры. Во дворе сарайчика я увидел эти макитры. Они стояли штабелями под открытым небом. Макитры, глечики, горшки, куманцы, барилы, свистуны. Каждый раз, когда я смотрел на все это искрящееся красками, блестевшее глазурью богатство, я раскрывал рот, застывал и чувствовал, что у меня очи вылупляются на чекурии яйца, как выразилась однажды бабка Серафима, когда ее первый раз вывезли из Полесья на железную дорогу, и она уставилась на паровоз. Мне казалось, что это невозможно. Невозможно, чтобы люди, которых я знал, которые жили по соседству со мной, пели и пили на свадьбах и крестинах, ругались между собой, заваривали мешанку для кабанчиков, торговались на ярмарках, лузгали семечки на вечеринках, шинковали капусту и солили огурцы, вспахивали землю, запрягшись в плуг вместо лошадей, рубили лес до кровавых мозолей, корчевали пни, молились Богу и кляли его, чтобы эти обычные, погрязшие в трудностях деревенского быта люди сотворили такую красоту. Как они сумели? Как создали из ничего, из земли, которую вскопали тут же поблизости от села, эти тонкогорлые певучие глечики, похожие на пасущихся овец, барильцы-куманцы, которые, свернувшись в кольцо подобно валторне, кажется, вот-вот готовы зазвучать, как их расцветили веточками хмелика, тонкими сосоночками, кривульками, фиалочками, глазками волошинок, клинцами, смушками, зирочками, опусканиями, курячими лапками, виноградиком, решеточками, пасочками, словом, всем традиционным и никогда не повторяющимся рисунком. Я толкнул большую, обитую тряпьем дверь и вошел в сарай. Дверь вела в завелочный цех, проще в сушильню. Здесь горела большая красного кирпича печь, и на деревянных полках всюду стояла сырая одноцветная посуда. Она теряла влагу в этом знойном южном климате, насыщенном запахом сырой земли. У печи много лет проработала бабка Серафима. Оттого, наверное, она стала такой сухонькой, сморщенной и темнокожей. Полжизни она провела в Африке, Серафима, не подозревая об этом. Да и вообще она не знала о существовании Африки. Она работала здесь, чтобы выучить дочь, а затем, чтобы выучить меня. А уж я-то стал совсем образованный, узнал про все континенты. О таких ехидные глухарчане говорили. Грамотный, вдвоем с братом букварь скурил. Так что завялочному цеху я был кое-чем обязан. Теперь у печи вместо состарившейся Серафимы колдовала Кривендиха. Она оглянулась, посмотрела на меня, на мой карабин, ничего не сказала и склонилась к груди березовых чурок. Нельзя проводить полдня у раскаленной печи и оставаться любопытным. Дверь налево вела ко второй печи, где раскрашенная и глазированная посуда проходила обжиг. Я повернул направо, к большому общему залу, который был отделен от сушильни рваным брезентовым пологом. В холодную пору этот полог поднимали. Я не сразу вошел в зал, чуть отодвинул полог и остановился, наблюдая. Не то чтоб я хотел тайком подсмотреть что-то любопытное, как сыщик. Просто неловко было со своим карабином праздно являться к занятым людям. Этот зал, добрая половина заводика, и был самым важным цехом, где шло священное действие, где сырая бесформенная глиняная масса превращалась в глечики и барильца и начинала жить. Теснота собралась здесь в одни стены и гончаров с их деревянными кругами, и ангопщиков-раскрасчиков, сидевших за длинными дощатыми столами вместе с лепщиками и глазировщиками. Все эти профессии предполагали мужчин, Но сейчас весь зал был заполнен одноцветными платочками. Грубые ватники и трофейные мышиного цвета френчи с огромными накладными карманами не могли скрыть мягкую покатость согнутых женских спин. Только в дальнем углу за гончарными кругами работали мужики. Всего трое. Семиренков и два 70-летних старичка. Беленькие, чистенькие близнецы-голенухи, которые еще задолго до войны подались на отдых, но теперь вновь вернулись на завод. Семиренков был длинный и нескладный мужик в коротком непарусту ватнике, широкие рукава которого едва прикрывали локти. И от этого руки, и особенно кисти, казались несоразмерно узкими и тонкими. Левая рука у гончара была трехпалой и как будто висела, подворачиваясь под мышку. Он с детства был увечным, Семиренков. Но еще до войны, когда на заводике крутился добрый десяток кругов, и когда здесь работали потомственные мастера, известные всей округе, Семиренков слыл среди них первым. Недаром гориллы, как только переписали на себя заводик при фашистах, взяли его к себе. Рассказывали, что он когда-то был учителем Семиренков, да вдруг полюбил глину, оставил прежнюю профессию, а преподавал он вроде бы историю. Семиренков ни на кого не смотрел, склонился, выгнув сутулую спину над гончарным кругом, и чувствовалось, для него ничего вокруг не существует. Босые ноги с тонкими щиколотками необыкновенно быстро и ловко закрутили спидняк, нижний рабочий круг гончарного станка. И прищурившись как бы с дальним, только ему самому понятным прицелом, Семиренков бросил на круг точенку, ком красноватой влажной глины. Ком завертелся все быстрее и быстрее. Ноги у гончара забегали так, что превратились в какое-то сплошное мелькание, в расплыв. И тут Семиренков протянул свою левую, двигавшуюся будто бы нескладно, точно рачья клешня руку, и она вонзилась всеми тремя пальцами в ком глины, который от скорости вращения казался сплюснутым застывшим шаром. Большой палец проколол в глине отверстие, горловину, и вдруг этот неподвижный, блестящий от влаги шар начал расти, тянуться. Пальцы словно манили его, звали кверху, и вот уже шар стал бочонком, потом колонной, и тут правая ладонь нежно дотронулась до нее, словно погладила, а левая трехпалая скользнула еще глубже внутрь, и нижняя часть колонны округлилась, а верхняя стала уже и еще быстрее потянулась вверх. Движение босых ступней, крутивших спидняк, то чуть быстрее, то чуть медленнее, находились в странном, непонятном мне согласии с действиями рук, касавшихся глины то резко, то нежно, то вдруг отстранявшихся, то вновь прилипавших к материалу. Блеснул металлический шаблончик, пригладил глину, снял шероховатости и как будто уточнил изменение шара. Я увидел на круге сосуд. Самое удивительное было в том, что сосуд стоял на месте и рос. Пальцы выращивали его, как какой-нибудь цветок. Все это длилось несколько минут, и вот уже тонкошеи и стройный глечик влажно и торжественно сиял на вращающемся круге. Чудо произошло. Но Семиренков, видно, был чем-то недоволен. Он замедлил, а затем, словно решившись, раскрутил круг так, что быстрее, наверное, он не мог вращаться. Движения пальцев стали совсем неуловимыми. Вот чуть утончилось горло. Круче стали бока глечика, по форме напоминавшие женские бедра. Затем Семиренков склонился в сторону, разглядывая, что же у него там вышло. Притормозил, снова разогнал круг, и бока глечика потянулись кверху, стали уже. Сосуд принимал удлиненные девичьи формы. Теперь он казался особенно легким и хрупким. И Семиренков, наверное, затаил дыхание, чтобы не повредить свое произведение. Тонкое горлышко талии вдруг расцвело вверху резко выпрямляющимся устьем. И в нем мне почудилась прямая и нежная угловатость девичьих плеч. Все. Еще 2-3 убыстрения и замедления круга, скольжение пальцев по блестящей поверхности глины, и Семиренков потянулся за проволочкой, чтобы срезать глечик с круга, переставить его на полку. Тут он повернулся назад к длинному столу, за которым работали ангопщицы. И в глазах его мелькнуло вопросительное, даже несколько жалобное выражение. «Ну как?» Он не был уверен в успехе работы. Ему нужна была чья-то поддержка. И все эти волнения, все старания из-за кувшина, который будет свезен под выпившим горшковозом вожен и там продан какой-нибудь подслеповатой бабке, чтобы ей было в чем хранить ряженку. Следуя за взглядом гончара, я увидел Антонину Семиренкову. Она сидела в неизменном черном своем платке, скрыв лицо. Но я узнал ее по легкому плавному движению шеи и повороту по девичьи угловатых прямых плеч. Это к ней обратился за советом или поддержкой отец. И она, повернувшись к нему, одобрительно кивнула головой, чуть заметно кивнула и улыбнулась слегка глазами. Семиренков облегченно вздохнул и срезал глечик с круга. Мне очень хотелось увидеть, какая она, Антонина Семиренкова. За то время, что я прожил после ранения в глухарах, я ни разу не мог взглянуть ей в лицо. Я помнил лишь, что до войны она была остроносенькой девчонкой, тенью старшей красавицы сестры. Но ведь не остроносенькая девчонка шла по озиме, ступая гордо, независимо и плавно. Платок был повязан так, что прикрывал лицо со всех сторон, словно она нарочно хотела уйти от чьих-то любопытных взглядов, отгородиться от мира. Я, сам не замечая того, подался вперед, покинул скрывавший меня брезентовый полог и оказался в зале, где остро пахло сырой глиной, как в новой мазанке. Словно бы на сцену вышел из-за занавеса. Тут только я увидел, что многие работницы, оторвавшись от своего занятия, смотрят на меня. Я опомнился, поправил карабин и сделал вид, будто интересуюсь заводом вообще. Ну, как тут идет работа? Организована ли противопожарная охрана? Все ли тут на месте свои? И не затесался ли какой-нибудь нежелательный элемент? Словом, напустил на себя идиотский важный занятой вид, который, на мой взгляд, надлежало иметь ястребку при выполнении обязанностей. И не спеша, но с бьющимся сердцем, лавируя меж столами, направился к гончарным кругам к Семиренкову. Он только что бросил очередную точенку на вращающийся круг и совсем уж было собрался вонзить в глину трехпалую руку, чтобы начать это колдовское выращивание глечика или высокого горшка столбуна. Но тут наши взгляды встретились. Семиренков продолжал машинально работать ногами, раскручивая спидняк. Однако рука застыла над точенкой, и я явственно видел, что пальцы у гончара дрожат. И в глазах его, светлых, подведенных синевой усталости и казавшихся огромными из-за худобы лица и остроты черт, я видел страх. Явственный, ничем не прикрытый страх. Он боялся меня. Мы встречались раньше, на улице и близ гончарни, во дворе с посудой, куда я заходил из праздного любопытства, и он улыбался мне из-под лобья, вечно занятый какими-то своими мыслями, в которых, должно быть, как на гончарном круге, вращались всякие там глечики и макитры. По-моему, он просто не замечал меня, как не замечал многих односельчан. Но теперь, когда я пришел на завод в новом качестве, с карабином... Семиренков обернулся к дочери, но та еще не заметила происшедшей в зале перемены и была занята расписыванием барильца. Коровий рожок с краской, которую она держала в руке острым концом к барильцу, непрерывно выделял тонкую и густую струю зелени. И Антонина не могла оторваться. Тонким перышком, торчавшим из рожка, она выводила лепестки сосонки, что тянулись по округлому боку барильца. И это было сложное безостановочное движение, как в той школьной задаче головоломки, когда надо нарисовать сложную фигуру, нигде не отрывая карандаша от бумаги. Я видел только черный платок, склоненный к дощатому столу, тонкие смуглые пальцы и острый клюв рожка, сочившийся краской. Узор вился, трепетал, усложнялся, по мере того, как барильце подставляло свой рыжий бок. И когда краска в рожке иссякла, узор был закончен, сосонка легла на свое место и зазеленел живой зеленью виноградик. Пока я глядел на барильце, а точнее на пальцы Антонины, и ждал, не обернется ли она, Семиренков отец пришел в себя и, ссутулившись до дугообразного положения, занялся глечиком. Уже возникла из бесформенной глиняной массы тонкая шейка сосуда. Округлились бока, Но что-то не ладилось у гончара. Это я и своим неопытным глазом различал. Шейка то заваливалась в сторону, то вытягивалась так, что терялась гармония, заключенная в какой-то непонятной мне, но все же ощутимой соразмерности линий. Бока сосуда никак не хотели приобрести изящество и плавности. Они казались грузными, кубастыми, словно в зале незримо витал образ Малясихи. Семиренков притормозил мозолистыми грязными пятками спидняк, сковырнул с помощью шаблончика глечик и бросил его в угол, где была заготовлена нарезанная кубиками сырая размятая глина. Я подошел к Семиренкову вплотную и сказал негромко, сгущая общую настороженную тишину: «Надо поговорить». Он с готовностью, даже поспешностью, снял холщовый грязный фартук, отряхнул комочки глины с ватника и, опустив голову, пошел к выходу. Я зашагал вслед за ним. Нас провожали любопытные взгляды. Даже подслеповатые белоголовые старички-близнецы-голенухи и те уставились. У брезентового полога я резко обернулся и увидел ее лицо. Оно мелькнуло передо мной лишь на какой-то миг и вновь скрылось, как в окошке, за наплывами черного грубого платка. И меня словно толкнуло что-то, и я понял, что не успокоюсь, пока не увижу это лицо еще раз. Я не задумывался над тем, красиво оно или нет. Я не успел этого понять. Я не мог бы восстановить в своем воображении черты этого лица. Только глаза врезались в память. И опять-таки я не мог бы определить ни цвета их, ни разреза. Я только знал, что взглянули они на меня. И с испугом, и с какой-то надеждой, и с просьбой. И еще мне показалось, что на этот краткий миг между нами возникло какое-то понимание. Замкнулся и тут же выключился странный контакт. И от того, что я прикоснулся к таинственному чужому миру, мне вдруг стало необычайно радостно. Почему-то казалось, что это счастливое мгновение уже было в моей жизни, только я забыл об этом. Но теперь пережил его повторно. И, конечно же, еще не раз переживу в будущем, и оно будет еще прекраснее». Нет-нет, ни черта я не успел понять, что же это такое. Ничего подобного еще не было со мной. Я словно бы осознал вдруг, что жизнь вечна, что прошлое смыкается с будущим. Не только осознал, но даже как бы ощутил. И от этого родилось чувство полета, скольжение над землей, как в детском сне».